Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Многим из нас известно такое состояние. Вот человек уверовал, познал Господа, обрел крылья, и все дается ему легко и просто. И молитва, и богослужение. Но проходит какое-то время, какой-то период, и уже нет ничего этого. Нет ни легкости, на службах тяжело, молиться не хочется. И период этот довольно сложный, многие его переживают непросто. Сегодня мы поговорим об этом. Батюшка, от чего появляется такой период, такой, может быть, теплохладности, какого-то охлаждения к вере, лености, может быть, я не знаю. И как бороться, как вести себя человеку в таких состояниях? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Святитель Феофан Затворник говорит, что благодать Божия, она по-разному действует. Есть три вида. Благодать призывающая, обращающая и освящающая. То есть благодать Божия призывающая, она всех людей 100% призывает ко спасению, чтобы уверовали в Бога и исполняли Его святые заповеди. Обращающая – это имеется в виду, когда человек уже обратился к Богу, покаялся во всех грехах, то есть пришел уже к Богу. А благодать освящающая, когда человек большим трудом, молитва, смирение, послушание, большой труд, таким путем он освящается. Мне сегодня пришел один человек, и говорит: батюшка, я вот уже 4 года как пришел к Богу, и сегодня я почувствовал интересное, как будто это было все явно. То есть открылось состояние моей души, я увидел всю свою греховную жизнь. Но я ему сказал: Дима, это состояние всем и многим людям открывается, они знают. Потому что поначалу Господь человеку дает как бы познать себя, человеку почувствовать благодать, такую легкость, а потом вдруг это все забирается от него, и человек опускается в то состояние, в котором он раньше жил. Приходится вести борьбу с самим внутренним человеком, то есть с душой, со всеми страстями ее. Конечно, благодать Божия поддерживает человека. Постоянно Господь дает ему вразумление. Но есть святые отцы, говорят так, что вот благодать Божия, она посетила человека, и это может продолжаться до самой смерти. Но постоянно Господь то поднимает человека, то опускает его состояние. А бывает, что вот наступает такой период жизни, когда внутри такой мрак, можно сказать, засуха. А потом уже, когда кончается жизнь человека, человек в поте труда трудился, и вдруг лицо его радостное, благодатное, переходит мир большинства, переходит в вечность. Но Господь знает каждого человека и каждому дает по его силам, кто как это может усвоить. Мне также был знакомый мой человек, я по Чайской лавре жил, исповедовал там. Он большим работником был по Московской области. Приехал ко мне, ему дозволил библиотеку, и он весь день сидел, прочитывал эти книги и делал выписки для своей книжки. И так он несколько раз подходил ко мне на исповедь, а потом смотрю, идет он, склонив голову, и весь в рыданиях. Думаю, что такое с ним случилось? Приходит, упал на колени и не может остановиться. Ир Анатолий, что с тобой? Он говорит, я увидел свою душу, в каком она состоянии греховном находится. А потом, говорит, я увидел, в каком состоянии весь мир находится. И говорит, мне стало страшно и больно. Я стал плакать о себе, о всем мире. Но я ему сказал, что это состояние люди, святые, могут испытывать, когда они уже молятся не только за себя, а молятся за весь мир. Это Господь открывает людям. Это, конечно, духовная такая жизнь, когда человек особое внимание обращает на свое внутреннее состояние. И, конечно, святые отцы, они как говорят, что начало духовной жизни, когда у человека открываются его духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов. Это начало духовной жизни. Но обычно так, когда человек близорукий, он видит только то, что громоздкое перед ним. Но когда человек имеет нормальное зрение, тогда он не только эти громоздкие вещи видит, но он видит все вокруг, что находится. Так и человек духовно, когда близорук, он только видит, что убил, ограбил кого-то. И так многие приходят на исповедь, ну и говорят, что батюшка, я-то особо грехов не имею, я никого не убивал, не грабил. Вроде бы все прекрасно. Но вот это есть близорукость или слепота духовная. А когда у человека открываются духовные очи, он видит бездну грехов в своей душе. Вот это начало духовной жизни. И, конечно, все это не так просто дается. Должен быть большой труд. Да, должны быть слезы, омыть свою душу, и тогда человек прозреет и станет на правильный путь. Нам позвонили, мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословите рабу Божию. Господь вас благословит. Я в июне была в паломнической поездке. И в монастырь мы заезжали, Никиты Столпника. И там лежали письма с реквизитами, куда перечислять деньги. Город Иваново, улица Парижской коммуны, дом 5. Приход больничного храма в честь иконы Божией Матери Целительницы. И все как бы было у меня хорошо, там было, есть движение «Мать и дитя». Но на днях по телевизору показывали, что вот тоже есть секты, рассылают письма. Мне вот тоже пришло письмо с этого храма. Настоятель Олег Косов. Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Вот есть в городе Иваново именно вот такой благотворительный, ну, как бы, движение, вот, целительницы. Существует это, потому что вот несколько дней у меня сомнения, и я не знаю, как быть теперь и как поступать. Спаси Господи, батюшка. Есть. Батюшка, ну я точной информацией не обладаю. Единственное, что мы можем сделать, мы можем приехать сейчас в Иваново, узнать, и тогда уже в следующий эфир мы к этому вопросу вернемся и вам точно скажем. Потому что пока у меня не на слуху вот этот приход целительницы. Хотя у нас есть улица Парижской коммуны, но я не помню, есть там храм или нет. Может быть, что-то новое образовалось, мы просто не в курсе. Поэтому подождем немножко до следующего нашего приезда. Батюшка, вернемся к нашей теме. О теме вот такого охлаждения. Ну, от чего бывает охлаждение? Это попущение Господне, понятно. Но, может быть, это еще и как-то и демонические какие-то наваждения, что человек вот имел сильную такую крепкую, может быть, не столь крепкую веру, но, по крайней мере, ревность по Богу у него была, и потом куда-то все это делось. Конечно, ведь для того, чтобы в квартире все было приятно, аккуратно, человек делает уборку, проветрит окна, отопление, чтобы тепло было хорошо. Точно так же человек должен и навести порядок в своей душе. Если этого порядка нет в душе, много грязи, то есть нераскаянных грехов, много гордыни, а отсюда идут и гнев, и тщеславие, и самолюбие, и упрямство, все идет. Полный поток грязи. Конечно, в такой душе никогда не будет ни мира, ни радости и ни покоя. Такой человек, он будет страдать и мучиться. Обычно так говорят, что я хочу свободы. Вот эти заповеди Господни, как сказано, не убей, не прелюбодействуй, не обманывайся и прочее, чти отца и мать. То есть вот эти заповеди Божьи, они как бы меня обязывают, а я хочу жить свободно. Но человек, правда, не знает о том, что свобода вся в Духе Святом. Это имеется в виду, человек, когда избавится от пьянки, от гордыни, от наркотиков, от курева, от всех страстей. И тогда в душе наступит тишина, мир, радость и покой. Вот тогда будет свобода. И хотя человек, как мы видим, он живет в миру и дает полную свободу всем своим чувствам и страстям, оказывается, он не свободный. Поэтому многие люди кончают жизнь самоубийством, потому что благодати нет, нет ни радости, нет ни покоя. Поэтому человек страдает. А когда он обратится к Богу с покаянием и начнет читать Священное Писание святых отцов и будет применять к своей жизни, и будет молитва, а молитва, она нагревает душу. Вот почему, допустим, лампада гаснет? Потому что нет масла. Или бывает, что масло есть, а нагар на фитильке. Это можно сказать, что нагар – это наша греховность. Надо очистить ее. А маслица – это молитва, чтение Слова Божия. Оно наполняет душу и человеку. Господь дает благодать. Это как бы тонкая струя благодати вот выливается в душу, и она освежает ее, очищает, и человек становится радостным. А без благодати человек становится мертвым. Гаснет все в душе. А на плоти далеко не уедешь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Батюшка Амбросий, добрый вечер. Благословите, пожалуйста, я из Санкт-Петербурга, меня Кристина зовут, рабу Божью, семью инвалидов, Кристину и Олега. Бог благословит вас. Знаете, батюшка, у нас, в общем-то, такая просьба. Дело все в том, что нам сейчас очень тяжело с супругом. Мы сейчас, у нас в марте предстоит тяжелейшая, сложнейшая операция на глаза. И денег, сами понимаете, мы слепые люди оба, я слепая. Денег у нас, конечно, нет. Только Божьи люди могут помочь нам в это, как говорится, с помощью. Будьте добры. Кто может помочь, вот, пожалуйста, наш телефон. 8-812, это Санкт-Петербург, это код. Номер такой, 460-71-20. Еще раз, 8-812, это код, 460-71-20. Будьте добры, люди добры, помогите ради Христа людям слепым. Спасибо вас, Господь, матушка. Можно что вам для утешения сказать, что в Библии сказано, зрение-то в руках Божьих. Порой люди зрячие, но, как говорит Господь, они видят и ничего не видят, слышат и ничего не слышат. Самое основное – это познание Бога, знать Его заповеди святые. Вот это будет на душе мир и радость. Я даже встречал таких людей, которые слепые, но на лице всегда у них улыбочка, радость, мир, покой, тишина, потому что они в молитве находятся и не ропщат, не отчаиваются, Бога благодарят, и Господу это угодно. И Господь, конечно, радуется вот таким воинам, которые живут на земле и не ропщат, а за все Бога благодарят. Конечно, это же дар Божий, как святые отцы говорят, лучше здесь, на земле, временно пострадать, нежели вечно мучиться. Поэтому Господь по великой своей любви каждому дает дар. И, конечно, я не говорю о грешных людях, а о тех людях, которые святые, они просили Господа, чтобы Господь в этой жизни дал пострадать за свою прошлую греховную жизнь. Ну, а святые, они, конечно, просят Господа за грехи всего народа. И, конечно, каждый человек страдает, грешник за свои грехи, а святой человек вот для большей святости. Батюшка, может быть, стоит попросить наших радиослушателей, чтобы тоже помолились все о здравии Кристины и Олега, чтобы Господь даровал им терпение и, насколько возможно, духовного и телесного здравия. И вот сейчас вспоминается, ведь недавно совсем по каналу «Союз» показывали какую-то передачу, буквально видела маленький кусочек, по-моему, батюшка, вы тоже смотрели. Там показывали совсем молоденькую схимницу, наверное, меньше 20 лет ей было. Что-то тоже было со зрением, у нее, по-моему, была опухоль. И не видели глаза. И когда ее постригли, вот показали ее фотографию, она уже отошла к Господу. Такое просветленное лицо человека, который действительно жил уже не в этом мире, а в том, и жил действительно благодатно. Поэтому, конечно, болеть тяжело. По себе знаю, как это тяжело. Но большой подвиг суметь в болезнях это все превозмочь и быть ближе к Господу, ближе к святым. Батюшка, вот вы говорили о молитве, ну а мы говорим об охлаждении. Вот в этот период очень сложно молиться, сложно бывает себя заставить. Как все-таки это сделать? Потому что вы говорите, что без молитвы уже благодать не получишь, а молитва не идет. Вот что делать в таких случаях? Но везде надо приложить усилия, потому что само по себе ничего не приходит. Как в одном монастыре один послушник увидел старца, который сидел на маленьком стульчике и в руках держал четки, читал молитву Иисусу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ученик подошел к старцу и говорит: «Вот где молитва столбом идет». А старец улыбнулся и сказал ему: «Молитва не дура, сама не пойдет, надо ее тянуть. Поэтому надо приложить большой труд». Ну, как-то я вспоминаю такой пример, как две женщины шли к одному старцу. Одна за собой чувствовала много грехов, и она молилась: «Господи, прости меня, вот такой грех, я иду к старцу. Вдруг он узнает обо мне». Она так сильно сокрушалась. А вторая тяжелого греха не имела, но чувствовала, что... не чувствовала с собой особых грехов. И когда пришли к старцу, то он, та, которая совершила большой грех, он послал принести большой камень. А та, которая не чувствовала с собой больших грехов, а только маленькие, и она была спокойна, он попросил ее полную корзину принести мелких камешек. А потом говорит: «А теперь разнесите, положите на свои места». Та, которая большой камень взяла, она нашла место, положила, а та уже не знает, куда и класть. Так вот, человек, когда совершил какой-то грех, если он сразу не покаялся, не очистил свою душу, то душа замирает, и человек духовными очами этот грех не видит. Ну, допустим, вот я выезжаю из Москвы, Москву я вижу, а если я дальше еду, с каждым разом, выезжая, Москва все меньше, меньше, меньше, она исчезает. Вот точно так же человек совершил большой грех, если он не кается, время идет, он забывает о нем. Поэтому человек может прийти в такое состояние, когда он будет контролировать каждое свое слово, каждое свое дело и каждую мысль. Если он себя приучит к этому, тогда будет очень интересно. Его душа будет очищаться, то есть совесть. А совесть, она может быть чистая, может быть парализованная, усыпленная, но до конца убить нельзя, потому что это голос Божий в нашей душе. И когда человек будет контролировать каждое свое слово, тогда совесть будет очищаться, и человек в своей душе будет видеть грехи. Даже те грехи, которые мелкие, он будет видеть большими грехами. То есть душа грязная, нечистая. Ведь и бывает и в квартире, когда вроде бы нет таких больших предметов грязных, а много пыли везде. Где не коснешься, везде пыль. Так и в душе может быть. Вот у нас обычно так. В монастыре у нас священники, диакона есть. Когда совершается литургия, то стараются после каждой перед литургией исповедоваться. То есть даже малые какие-то грехи, но чтобы душа была всегда чистая, совесть, чтобы ни в чем не обличала. Вот это ценно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите многогрешную рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Батюшка, вот уже чуть больше 2 лет я пытаюсь прийти в церковь. Вот у меня 2 вопроса. Самый страшный вопрос для меня и проблема. Я не могу бросить курить. Последний раз на исповеди батюшка мне сказал правильные, но очень жесткие слова. И я после этого не могу идти на причастие. Вот уже приличное время. И второй вопрос. Вот готовишься к исповеди и осознаешь свою греховность, и мелкие, и крупные грехи. Но когда приходишь и начинаешь рассказывать, то получается все это мелкое. На самом деле осознаешь всю греховность, но высказать на исповеди не получается. Может быть, какие-то советы вы мне сможете дать? Спаси Господи, матушка. Ведь самое главное, это не то, что вы пришли к священнику и сказали грехи. А покаяние должно быть проходить по всему нашему жизненному пути. Обычно так. Человек должен сокрушаться дома о своих грехах. Может их оплакивать. Может даже записать, о чем сказать на исповеди. Чтобы не забыть, потому что, когда человек идет на исповедь, и не записав, о чем сказать, враг отнимает. И человек приходит, вроде бы все, на душе хорошо и чисто. Поэтому надо дома оплакивать свои грехи. Вот, когда человек научится оплакивать и осуждать самого себя, он никогда не будет осуждать людей. Особенно начальствующих. А тот, который не осуждает себя, он обязательно будет осуждать всех окружающих. Это плохо. Значит, курение, конечно, в древней Греции, когда служили сатане, то они воскуривали, как бы кадило дьяволу. Но Богу кадят из рук, а дьяволу кадят из уст. Но дело-то не в этом все, а дело вот в чем, в страсти. Это наркотик своего рода. И вот человек, здесь живя на земле, он не может победить маленькую папироску. Эту страсть. А вот когда душа выйдет из тела, и душе захочется закурить, а тела нет, начинается страдание. Захочется выпить, а тела нет, опять страдание. Итак, любую страсть, какая в человеке есть, он без нее не может жить. Она его будет мучить в потустороннем мире. Поэтому, пока Господь еще нам дает время для жизни, пока наше сердце бьется, пока кровь течет в нашем теле, надо при жизни ради Христа, ради нас самих, эту страсть победить. Ну а для этого, как преподобный Серафим Саровский говорит, в деле спасения должна быть решимость. Решил отстать от этой страсти, и бес отойдет. А если мы, допустим, положили пачечку папирос и бросили курить, а вдруг придет страсть, а как быть? В магазин же не побегу. Конечно, бес видит, что есть за что уцепиться, и он никогда не отстанет. Ко мне один подошел человек, тоже каялся в этом грехе. Мы с ним поговорили по-нормальному. Я говорю, вот ты покаялся, тебе Господь дает благодатную силу на борьбу с этой страстью. Больше не кури. Потом его через несколько лет увидел. Он уже иеромонахом в Оптиной пустыне. И мне говорит, батюшка, как я тогда бросил курить, покаялся Господу. Тут я лег спать, и мне демон такую папиросу в рот воткнул во всю комнату. Я как затянулся и вспомнил, что я же покаялся в этом. И мне страшно было. От этого страха я проснулся. И после этого все кончилось. И, конечно, как легче палец? Ножовкой отпилить или топором отсечь? Все знают, лучше отсечь. Сразу отсек и больше не брать в руки. Это имеется в виду всякую страсть отсекать в себе только таким путем. А иначе бесы будут нас мучить всегда и покой не дадут. Там семечки щелкать или конфетки. Все мелочи. Вот надо внутри положить основание. Особенно когда у человека какая-то страсть есть, то оптинские старцы, они советовали так, что надо совершить генеральную исповедь, то есть вспомнить от юности все грехи, чтобы ничего не утаивать, то есть очистить душу. И когда человек очистит душу, и он ни одного греха не утаил, вот тогда совсем по-другому идет. Господь дает благодатную силу. Вот, допустим, вчера приехал автобус с Москвы, 30 человек, подошли ко мне на исповедь утром. И кого не спросишь, какие грехи? Говорит, батюшка, делал аборты, изменяла мужу. Я спрашиваю, а сколько абортов? Говорит количество. Я говорю, а ты в этом каялась? Батюшка говорила, нет, он меня не спрашивал. А сколько мужчин было? Не каялась тоже? А батюшка не спрашивал. Обязательно надо говорить. Ведь человек, допустим, совершил убийство по гражданскому закону. Один человек погиб. Или же два, или три. Разница огромная есть. Итак, вот все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо от юности вспомнить все свои грехи. И тогда мы сами почувствуем, как это ценно, как это прекрасно станет на нашей душе. То есть эти грехи отойдут. То есть Господь нам уже простил. Только к ним не надо возвращаться. Конечно, есть и такой сорт людей, ну, как я называю, сырой материал. Они приходят на исповедь, но сказали грехи. В церковь не ходил, Богу не молился, матом ругался, курил, пил. Ну и вышел из храма, сразу в карман за папиросы закурил. И это, конечно, не покаяние. Он обратно возвратился, как апостол Павел говорит, как пес возвращается на свою блевотину, или как свинья опять же пошла в грязь. Вымытая опять в грязь пошла. Это, конечно, плохо. Ну, а покаяние – это на первом месте. Так и Иоанн Предтеча сказал, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Для чего он это сказал? Для того, чтобы Когда человек покаялся, а надо еще принести плоды покаяния. Ну, если человек не приносит плодов покаяния, то Господь может попустить какого-то рода испытания, искушения, а может даже болезни. Вот здесь-то надо и суметь набраться мужества, благодарить Господа, не роптать, никого не обвинять, а только Бога благодарить. А если Бог – любовь, Он наш Отец, Он желает нам спасения, ведь мы должны все умереть и воскреснуть. Нам Господь приготовил небо, страшный суд будет, и, конечно, все дела наши откроются в день страшного суда, и добрые, и злые. Так вот, надо постараться в этой жизни заполнить только одними добрыми делами. Сделал кому-то зло, сам себе сделал зло. Украл у кого-то что-то, сам себя украл. Оскорбил кого-то, ты сам себя оскорбил. То есть, как Господь говорит, какой меры меришь, такой тебе отмеряется. Если мы желаем, чтобы у нас в душе был мир, тишина, покой и радость, вот надо всем нести покой и радость. И это все возвратится к нам. Если, допустим, человек взял мяч, силой ударил его в стену, он силой возвратится к нему. А если он потихоньку ударил, он и потихоньку возвратится. Какой меры меришь, такой тебе возмерится. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове «Объятия Отче». Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Продолжаем нашу передачу. Приветствуем всех, кто подключился, слушает сейчас нас в прямом эфире от радиостанции «Радонеж». На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Напоминаю, наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, матушка Иоанна. Раб Божий Сергий, благословите. Бог вас благословит. Вот меня донимает лукавый. Вот что такое прелесть? По-моему, это прелесть. Вот все время одно сделаю, другое ломается у меня. Вот, молиться не дает. И вроде голос да, среды, пятницы не соблюдаешь. Мол, скоромно. А я по немощи вот иногда вкушаю и скоромно. Попростите. Господь поможет вам. Ну, прелесть это что? Это когда мы ложь принимаем за истину. Это прелесть. А если когда мы молимся, и бывает всякого рода искушения от демона, то здесь надо помнить, что как Авва Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если после него не было искушений, Богом не принято. И, конечно, бесы, они насильным путем нас не заставляют совершить грех. Они просто внушают нам мысли, а мы поддаемся этим мыслям или же не поддаемся. Если мы поддались, мы пали. А если мы совершили подвиг, допустим, бес сказал, что в среду надо покушать или в пятницу, а мы не поддались, мы победили. Вот за все вот такие случаи в жизни мы ведем борьбу и побеждаем нашего ветхого, страстного человека. Мы таким путем спасаемся. Но если вы пали, должны покаяться в этом и справиться. Почему? Потому что есть апостольские правила, которые, начиная с 4 века на Вселенском соборе, так святые отцы сказали, то, что изволилось нам, Духу Святому, то изволилось и нам. То есть там установлены, что 4 поста среду, пятницу надо совершать. То есть скоромной пищи не вкушать, не мясные продукты, то есть животного происхождения. В среду Христос был преданный, в пятницу был распят. Это траурные дни, поэтому надо соблюдать. И, конечно, все падения наши начинаются с мелочей. Ну, что там, конфетку съел в среду скоромную или полстаканчика выпил молока. Все начинается с мелочей. Поэтому все падения наши большие, они начинаются с мелочей. Когда человек не ведет борьбу вот, с недостатками. Ведь надо как-то особо заострить свое внимание, никогда не возвышать голос над ближним. Надо считать, что спасение наше происходит через ближнего. И мы должны все целое, всю свою жизнь направить только для ближнего. Даже за столом сидим и должны контролировать себя. Самое лучшее, что на столе есть, надо дать ближнему. А то у нас порой бывает так, что все то, что хорошее, мы к себе. И сами съедаем. А ближний может остаться без рыбки, без там другого, что-нибудь вкусного. Тоже мы так согрешаем. То есть не воспитываем мы сами себя. И также вот стараться надо каждое слово, когда говорим, чтобы не было в этих словах тщеславия, хвастовства, не было и тут и гордыни, и чтобы не было ложных слов. Конечно, это трудно, а приучить себя надо к этому. И это будет нам польза огромная. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый Батюшка, вечер. Я бы хотела обратиться к Николаю II с молитвой, но не знаю, как к нему обращаться. Подскажите, пожалуйста. Ну, как ко всем. Вот, допустим, протестантская церковь, они говорят так, что нам не нужны посредники. Мы должны напрямую, прям сразу ко Христу обращаться. Я как-то одному человеку рассказал, Я говорю, у нас был профессор Александр Ветелев, протерей. Он на доске мелом начертил полосу и сказал, что это небо, то есть духовный мир, а здесь наша земная церковь. И вот когда человек обращается, допустим, к святителю Николаю или к любому святому, то эта молитва, она идет не к нему, она идет к Богу. А в Боге они воспринимают наши все молитвы. Так и сказано в Священном Писании: «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». Конечно, посредником является Бог, ведь и через Него произошло наше спасение. И тут никакого посредничества нет, что все Боги принимают. Но чтобы довести до сознания, я говорю, допустим, у тебя соседка, подруга, и ты к ней звонишь, набираешь номер телефона, он сразу же не попадает, а попадает на станцию, там срабатывает блок, и сигнал идет к ней. Вот точно так же, вот как бы этим блоком является Господь. Он все воспринимает, Он Творец, все через Него, и все к Нему, и все от Него. Никого здесь посредничества нет. Так что к императору, вот, Николаю, можно обращаться, так же, как и ко всем святым, своими словами. А если есть молитвы, вот, то можно эти молитвы читать. Ну, даже можно сказать так, взять молитву, допустим, любому святителю, она общая. Также вот и можно эту молитву прочитать, а мыслью своей обратиться к императору Николаю. И он молитву нашу услышит. Батюшка, есть в тех акафист, даже не один составленный Николаю, царю-мученику и царственной семье. Есть и служба, богослужебный сборник, надо посмотреть. Все это есть, да. Вы можете просто поинтересоваться, узнать в православных библиотеках. Там вам подскажут, в православных лавках, где вот книжки продают. И там вам подскажут. Все эти молитвы уже существуют, и есть они давно. Мы слушаем следующий вопрос. Вопрос сорвался. Батюшка, обращаемся к нашей теме, возвращаемся к ней, вот по поводу охлаждения. Когда человек сам находится в таком состоянии, ему бывает довольно сложно из него выйти самому. Вот мы ближние, если мы видим, что действительно человеку непросто, что он готов, скажем так, вернуться к Господу, потому что он уже испытал и знает, что это такое радость быть с Богом. Но у него вот сегодня это не получается. Как мы, близкие, можем ему помочь? Молитвенно, помощью, какой-то советом? Как можно его поддержать? Ну, так апостол Павел говорит, молитесь друг за друга. Это заповедь нам дана. Молиться друг за друга. И, конечно, тот человек, который ходит в церковь, то как общая молитва принимается церковью. И такой человек, он уже видит верующих людей, и со многими он знакомится. Я просто скажу из опыта, что вот сколько в наш храм, полный храм бывает, и те люди, которые постоянно ходят каждую субботу вечером и воскресенье утром, и все праздники, они друг друга знают. Если человека нет, в чем дело? Где тетя Даша, тетя Маня? Говорят, заболела. И молятся за нее. Подают в алтарь записочки. И своими словами молятся. Даже этот человек, если уже перешел в духовный мир, уже за него молятся. И говорят, батюшка, вот у вас исповедовалась такая-то, уже перешла в тот мир. А вот человек, который не ходит в церковь, его никто не знает, как страшно. Он умирает, и за него никто молитвы не может принести к Богу. Ну, конечно, тот человек, который, допустим, работал над собой в жизни здесь, и он очень много страстей искоренил из своей души, ну, порой бывает, что он не полностью искоренил. Как профессор Осипов говорит, что когда человек переходит в тот мир, а страсть это еще есть, только по молитвам церкви. Господь может этого человека спасти. А нам приходится вести борьбу. И, конечно, поскольку это церковь воинствующая, идет борьба, как Достоевский писатель говорил, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал сердце человека. Так что человек может, живя в этой жизни, и падать. Как говорится, во время войны человек может упасть, в окопах лежать, но лежать не надо. А надо хоть понемножку пищать: «Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, прости меня грешного. Пресвятая Богородица, спаси нас, и чтоб тебе земля там не засыпала полностью. Хоть продвигайся понемножку. Пищи, но потихонечку пробираться надо». Когда вспоминаю такой пример, как в крынку молока попали два мышонка. Вот. Но они не могут вылезти. Один подумал так: вылезти я не могу, бесполезно, нахлебался и пошел на дно. А второй подумал так: хоть у меня и нет возможности вылезти, пока есть еще силы, я буду болтухаться. И так он болтухался, и сбилось масло, и он выскочил. Так вот и человек в этой жизни. Он себя чувствует, что он гордый, самолюбивый, упрямый, весь пропитанный грехом до последней клетки, весь черный. Все равно надо биться, ведь нас Господь спасает. Все равно болтухаться надо. А вдруг смиримся, и Господь нас спасет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Спасибо вам большое, что вы приходите к нам, помогаете нам спасаться. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, батюшка, как можно молиться за некрещенных, которых очень трудно вразумить вот словами? Как за них молиться? Я молюсь, но, может быть, вы мне что-то еще подскажете. Спасибо вас, Господи. Молитва, конечно, она творит чудеса. Тот человек, который не возрожден, как Христос сказал, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. И Господь сказал: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Ну, мы не знаем, как Бог поступит с этими людьми, кто не крещенный, но поскольку если наш близкий человек, родственник, никто нам не запретит молиться за него, но на божественной литургии подавать нельзя. А дома молиться можно. Кто как может. Можно своими словами. И вот знаете, когда человек посылает в какой-то город посылку или письмо, он же ведь уверен, что это дойдет до него. И человек, когда получил посылку, письмо, дает ответ. И так человек должен совершать добрые дела за этого человека и молиться. А добрые дела – это посылки, а молитва – это письма. Все до Бога доходит. На пути ничего не пропадает. Так что молиться всегда пригодится. И молитва и нас спасает, и человеку помогает. Особенно, когда мы совет даем родителям молиться за детей, говорим, что и сама из грязи вылезешь, и дитя спасешь. Это ценность огромная. Молитва чудеса творит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Отец Амвросий, благословите многогрешный Алексей из Малаховки. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, вот я читаю много святых отцов, и у меня вопрос, можно ли спастись в этом мире? Потому что я смотрю, ну, живя в миру, невозможно спастись. Так же, как я считаю, что во многих монастырях тоже невозможно спастись. Я вот вашу Ивановскую епархию неплохо знаю. Например, вот в монастыре Архимандрита Зосимы в Иваново спастись, я думаю, что невозможно. Так же, как невозможно спастись в монастыре села Кузнецова Шуйского района. Вот как вы считаете, как нам быть мирянам в этой ситуации? Ежели этот мой вопрос вас искушает, ну, можете не отвечать. Тогда второй вопрос. Вот вы уже, батюшка, много лет, и монах уже много лет. Чего вы боитесь в этом мире? Спасибо, Господи, отчим. Ну, боюсь, что я. Чтоб душа моя не погибла. А в основном самое большое оружие у дьявола – это наводить страх. А спастись как надо? Ну, просто вспомнить, что землю кто создал? Господь. Из земли тела кто создал? Господь. Кто дал душу, вдунул в лице дыхание жизни? Господь. Кто дал все способности, дарования человеку? Господь. У нас своего ничего нет. Все от Бога. И все к Богу. Поэтому, живя в миру, чтобы спастись, Давид говорит: «Смирихся и спаси меня, Господь». То есть наше смирение, оно спасает. Я не помню кожевника Антония Великий, когда ему было сказано, чтобы он пришел в такой-то дом к кожевнику и получил от него наставление. А он прожил там 50 лет в пустыне, и когда пришел, говорит: «Как же ты спасаешься?» Он говорит: «Я и не спасаюсь». То есть он работает, часть заработанных средств для жизни своей, часть для нищих, часть для церкви. И то есть он жил в мире, даже там и за все Бога благодарил. Даже были такие моменты, когда две сестры жили вместе, они никогда не ругались между собой. Даже дошло до такого состояния. Говорит: «Давай хоть раз в жизни поругаемся». Он говорит: «Давай, а как?» Они даже не знали, как ругаться. «Вот давай, я буду стирать, я налью воды, скажу: вынеси ведро воды, вылей, а ты не выноси». Ну и когда приступили, говорит: «Вынеси быстро воду». И она мигом схватила ведро, вышла и вылила. То есть не получилось. Они себя воспитывали. Никогда не ругались, не доказывали друг другу. Конечно, это ценность огромная – жить в миру, научиться послушанию, смирению, терпению. Потому что Господь сказал не монашествующим, а всем сказал: «Терпением спасайте души ваши». Ну, можно сказать, чем монах отличается от мирского человека? Только одним – не вступает в семью. А заповеди Божьи, как смирение, как послушание и терпение, это всем дано, и монашествующим, и мирским. Нам самое главное никого не осуждать, а только осуждать себя. И таким путем мы потемножку будем вылазить из грязи. Батюшка, наша передача уже скоро подходит к концу. Мне хочется сделать два объявления. Одно – напомнить, что при нашем Свято-Веденском женском монастыре существует телефон доверия. Если у вас тяжело на душе, одолевают скорби и неприятности, там вас рады выслушать, духовно поддержать и утешить. Отвечают на любые вопросы о вере и спасении и духовно поддерживают людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, связанными вопросами с ВИЧ, СПИД и другими. Телефон такой, запишите, пожалуйста, 589-888. Время работы телефона – воскресенье, вторник, пятница, с 7 вечера до 10 вечера. Телефон 589-888. И второе объявление. Вот у меня в руках газета «Наше слово утешения», которая выходит уже больше 10 лет. И мы напоминаем, что 10 декабря заканчивается подписка на первое полугодие 2007 года. Наша газета «Слово утешения», подписной индекс 25-945. Или информацию всю по поводу подписки на газеты вы можете получить в нашем Свято-Веденском женском монастыре, написав письмо по адресу индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, издательский отдел. И, батюшка, вот нам передали записочки помолиться. просит всех нас и вас о здравии и упокоении, о здравии Елены, Натальи, Олега, Валентины, Владимира, Александра, Ирины, Николая, Николая, отца Александра, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Иакова, Надежды, Сергия, Виктора, Анатолия, Светланы, болящей Фатини, Александры, Дмитрия, Льва, Татьяны, отрока Петра, Маргариты, Александра, Татьяны, Людмилы, Елены, путешествующей Екатерины, Татьяны, Татьяны, Сергия, Игоря, Сергия, Игоря, рабов Божиих, Георгия с очадами, Раисы, Татьяны, Едисея, Иулии, Николая, Марии, Любови, Екатерины, болящей Валентины, Людмилы, Иерея Валентина, диакона Луки, Валентины, Алексея Елены, Пелагеи, Татьяны Аллы, Фатини Ираиды, Ольги Алексея, Владимира Антонины, Петра Ирины, Фаины Валентины, Вадима Андрея, Лидии Зинаиды, Александра, Савелия Татьяны Марии, путешествующих Любови Александры Олега, младенца Олега, Николая и Михаила. И надо сказать так: Господи, помоги всем спастись и в разум истинный прийти. Должны осенить себя крестным знамя. И так каждый раз. И упокоение Константина, Нины, Нины, Натальи, Анастасии, Александра, Схи Архимандрита Алексея, Си игумена Алексея. Упокой, Господи, душу усопшей работы. Простим всякое совершение, вольное-невольное. И даруй им Царство Небесное, вечный покой. У нас есть вопрос, мы слушаем его. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Грешный Владимир вас беспокоит. Подскажите, пожалуйста, моя новая знакомая, крестившаяся уже взрослая, будучи взрослой, скрывает свое имя, данное ей при крещении. Как к этому отнестись? Я в недоумении. Подскажите, пожалуйста. Как ты посоветуешь? Человек скрывает свое новое имя, полученное в крещении. Я не знаю причины какова. Я думаю, Бог-то знает, да. Какое имя. А как молиться тогда? Ведь когда человек принимает крещение, то священник просит Господа, чтобы Господь записал в книгу жизни. Угу. Но бывает ведь много таких людей, которые умерли, а имена их не знает церковь. Вот. Но она молится за всех православных. Вот. И оно все равно и здравие попадает, так что страшиться не надо. То есть можно записывать старым именем, да, какое было, а Господь сам знает? Конечно. Угу. Безвыходное положение. Да. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, алло. Да, добрый вечер. Вот, я хочу узнать у батюшки, кто написал «Деяния святых апостолов». Святые отцы написали, апостолы. Батюшка, время у нас уже, к сожалению, истекает. У нас еще с вами будет возможность послушать вопросы и ответить на них в среду. Архимандрит Амвросий отвечает в среду на ваши звонки. А сейчас мы всех вас благодарим за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.